Лестница из серого камня привела их из вестибюля к двум залам, где проходил прием — гостиной и столовой. И там и тут было полно народа, но, несмотря на толпу, невозможно было не залюбоваться убранством этих залов. Повсюду стояла легкая мебель розового дерева, удобные кушетки, обитые старинными шелками и покрытые китайским лаком. Тут же были и часы с инкрустацией, и зеркала со скошенными краями, и роскошные ширмы, и индийский фарфор. На стенах фламандская живопись, изображавшая похождение Юпитера, и семейные портреты. А в центре огромная картина, на которой был представлен нынешний хозяин дома в длинном красном плаще. Красный плащ оттенял волосы морковного цвета. На изумленную гортензию с портрета глядел дерзкий господин, уже дважды выводивший ее из себя. Тут же, пожалев, что пришла сюда, она потихоньку взяла Фелисию под руку и начала была отступать к выходу, но хозяин уж заметил обеих дам и спешил навстречу. Его поклон был верхом изысканной любезности. «Какая радость принимать в моем скромном доме столь очаровательных особ!» Голос его гудел, как бронзовый колокол. «Я не слишком надеялся, что вы примете приглашение незнакомого человека. Но не пристало ли в такой праздник всем верно подданным его величеству короля ликовать вместе?» «Бесспорно, мсье. Мы благодарим за приглашение. Но поскольку и мы также вам не знакомы, добавлю, рискуя, возможно, разочаровать вас, что я не являюсь подданной короля Франции». Как приятно произнести эти слова женщине, чьи убеждения идут вразрез с повелениями ее властителя. В этот миг Гортензия играла свою роль даже с удовольствием и хорошо играла, выдавая себя за другую, хотя в душе оставалась самой собою. «Я знаю, вы ирландка, как мои предки. Я сам душой ирландец. Видите, сударыня, мы с вами принадлежим к одному народу. Однако разрешите проводить вас и вашу спутницу в столовую. Я хотел бы предложить вам прохладительные напитки или по чашечке кофе». Он предложил ей руку. Неприлично было бы не опереться на нее. Хотя и не без колебаний, Гортензия все же опустил ладонь на рукав серо-голубого тонкого сукна. Так и есть. Взгляд у батлера был какой-то неприятный, словно он был уверен, что вскоре одержит над ней блестящую победу. Но делать нечего. Как говорят, коль откупорил вино, надо пить. Оставалось надеяться, что дальше столовой идти не придется, и дело ограничится лишь чашечкой кофе. Под руку судовладельцем и в сопровождении Фелисии она прошла сквозь толпу гостей. По пути Гортензия обратила внимание на троих мужчин в морских мундирах. Эти, должно быть, служили на Юноне. Военные сразу выделялись среди гостей, по всей видимости, местных именитых граждан. На стульях и креслах сидели женщины, но их, по сравнению с числом кавалеров, было так мало, что казалось, вовсе нет. «Прежде чем принять ваше угощение, сударь, — сказала она на пороге столовой с обычным фонтанчиком для омовения рук у дверей, — я бы хотела познакомиться с госпожой батлер. Этого, как мне кажется, требует элементарная вежливость». «Без сомнения, если бы таковая имелась в природе, но я, сударыня, старый морской волк и убежденный холостяк. Видите ли, в мире слишком много красивых женщин. Мне никогда не удавалось остановить на ком-нибудь свой выбор». Нет, скромность явно не значилась в числе его главных добродетелей. Он, казалось, был слишком уверен в своей силе и богатстве. «Если, конечно, допустить, — ядовито заметила Гортензия, — что выбор всегда зависел от вас. Что вы хотите этим сказать?» «Вовсе не очевидно, что все красивые женщины в мире готовы были бы остановить на вас свой выбор». Они подошли к большому столу, покрытому вышитой льняной скатертью, на которой были расставлены чашки с кофе, стаканы с аршадом и ликеры. Гортензия отпустила руку Патрика Батлера и оказалась с ним лицом к лицу. Взгляд его зеленых, но сейчас посеревших от ярости глаз, буквально прожигал ее насквозь. Ах, так она задела его тщеславие! По чуть заметному подрагиванию ноздрей, потому как сжались его губы, она поняла, что он взбешен. Так взбешен, что еле сдерживается. Когда женщину хочешь, хочешь по-настоящему, она непременно будет твоей, — отрезал он. Это лишь вопрос времени, терпения, ловкости, порой и денег, но результат всегда один и тот же. Воскомерный взгляд золотистых глаз Гортензии был полон презрения. Невысокого же мнения вы о женщине, господин Батлер. Думаю, по здравому размышлению я все же ничего не стану пить у вас, и вообще сожалею, что пришла сюда. — Идемте, дорогая, — обратилась она к Фелисии, и, повернувшись к судовладельцу спиной, пошла по направлению гостиной. Он бросился вслед. — Нет, не уходите! Она обернулась, взглянула на него. Эти слова явно дались ему с трудом, губы дрожали, на висках выступил пот. — Простите меня, — наконец выговорил он. — Я просто не терплю, когда надо мной берут верх. Никто здесь и не думал брать над вами верх. И я тем более охотно оставляю за вами главное место, поскольку находитесь вы в собственном доме. Не заставляйте меня просить. Мы ведь должны еще поговорить. Не вижу, о чем могли бы с вами говорить. И во всяком случае здесь, в толпе, место для разговора явно неподходящее. Он с презрением отмахнулся. Ах, эти пьяницы! Их интересует только количество ликера, которые они могут залить себе в глотку. Это было истинной правдой. На них никто не обращал внимания, их пикировки никто не слышал, или, во всяком случае, их разговор никого не интересовал. В голосе Батлера послышались умоляющие нотки. — Ну, согласитесь на чашечку кофе, хоть для того, чтобы показать, что вы не сердитесь. — Прошу вас, мадемуазель. И обратился он к Фелисии, молча наблюдавшей за этой сценой. — Помогите мне уговорить миссис Кеннеди. — Не мне ее уговаривать, сударь, — заявила Фелисия. — А вам? — Не удивляйтесь, однако, крутому нраву миссис Кеннеди. Стоит ли напоминать вам, что она ирландка и... — У ирландцев такая горячая кровь, как я мог забыть? Ну так как, сударыня, мир? Гортензия милостиво приняла поданный ей кофе. Победа ее была такой полной и окончательной, и хотя она не собиралась злоупотреблять этим, но отужинать, однако, отказалась. У судовладельца слишком много пили, а провести вечер в компании такого количества пьяных мужчин не улыбалось ни той, ни другой. Так что дамы вскоре грациозно удалились в сопровождении хозяина дома, который довел их до подножья лестницы. Он потом еще долго стоял на пороге, провожая взглядом их карету. И лишь когда она скрылась из виду, он раздраженно, махнув рукой, пошел назад к гостям. А в это время в карете Фелисия восхищалась тем, как подруга осадила их недавнего собеседника. — Странный он какой-то, вам не кажется? — По правде сказать не знаю, что и думать. Неужели это тот самый надежный человек, о котором нам говорили в Париже? Что-то я сомневаюсь. Гордицы обычно плохие заговорщики. Могу отнести это на свой счет. Сами знаете, какая я гордячка, — вздохнула Фелиси. — Это так, но ведь вам дано еще и любить. Этот Батлер вообще неизвестно, чем живет. С виду горяч, а внутри у него... Что-то такое, чего я просто вся холодею. Но что это, в толк не возьму. Я тоже. Нет, все-таки надо посоветоваться с полковником. Почему-то им обеим одновременно пришла в голову эта мысль. Дома Гортензия ушла к себе и уже собралась была ложиться спать, как вдруг к ногам ее упал какой-то камешек, завернутый в клочок бумаги. На клочке было нацарапано всего несколько слов. — Ни о чем не просите, ничего не рассказывайте, берегитесь. Гортензия вышла на балкон и стала всматриваться в темноту на площади, пытаясь различить там человеческую фигуру, но на темной площади все было тихо. Призванная на совет, Фелисия сдвинула брови. — Это наверняка о нашем друге Батлере. Может, не стоило принимать его приглашение? Нет, большой ошибкой было бы не пойти. После того, как Бюше и Руан предупредили его о нашем приезде, отказ мог быть подозрительным. Да, подозрение. Да, этот батлер сам какой-то подозрительный. Кто знает, что творится в голове у этого торговца. Напрасно наши там, в Париже, решились ему довериться. Ну что ж, дорогая Фелисия, все очень просто, мы его больше не увидим. Однако это легче было сказать, чем сделать. На следующее утро явилась сияющая госпожа Блонден с горящими глазами и объявила, что господин батлер ожидает внизу. Он приглашает дам на прогулку. Фелисия ответила, что миссис Кеннеди плохо себя чувствует из-за жары и никуда выходить не собирается. Ответ привел хозяйку в отчаяние. Однако неумолимая твердость в голосе лже-компаньонки не оставила никаких сомнений в том, что всякие уговоры бесполезны. Так что госпожа Блонден отправилась вниз с неутешительным для визитера ответом. А Фелисия пошла предупредить Гортензию, чтобы та приготовилась провести день у себя в комнате. Мнимая больная недовольно поморщилась. — А какой сегодня день? — Четверг. — Значит, придется целых 3 дня сидеть тут взаперти. Не слишком ли много для легкого недомогания? — Посидите лишь сегодня. Это остудит пыл нашего судовладельца. Но на этот раз Фелисия ошиблась. Час спустя госпожа Блонден, снова сияя улыбкой, с осторожностью внесла в комнату букет роз и корзину земляники. Господин батлер горячо желал занемогшей миссис Кеннеди скорейшего выздоровления. Он просил позволения зайти завтра справиться о ее здоровье, а заодно узнать, не в состоянии ли она будет отправиться с ним на загородную прогулку или к реке. — Мы пропали, — вскричала Фелисия. — Этот человек влюбился в вас, моя дорогая. Он теперь начнет осаду. Это будет самое неприятное из всего, что могло с нами случиться. Что же делать тогда? Признаюсь, хоть полковник и предостерег нас в письме, все-таки думается, а не упускаем ли мы счастливую возможность? Какую возможность? Дюшан пишет, чтобы мы были осторожны, и для меня этого достаточно. Конечно, можно попытаться что-нибудь разузнать об этом судовладельце. Все-таки завтра вам стоит принять его приглашение. Поезжайте кататься и постарайтесь выведать у него все, что сможете. Если кататься-то только вместе. Надеюсь, вы не бросите меня. Впервые за много дней Фелисия от души рассмеялась. Бросить вас? Да мне такое бы и в голову не пришло. Я слишком хочу узнать, что вам скажет этот человек. Хорошо. Тогда на что соглашаться? На морскую прогулку или на поездку за город? В глазах римлянки промелькнула боль. Мне больше улыбается поездка за город. Как-то не хочется до воскресенья видеть Торо. Однако увидеть замок ей пришлось бы в любом случае. По какому берегу реки они не ехали, он был виден отовсюду. Заехав за ними на следующий день в открытой прогулочной карете, Патрик Батлер сразу отверг все предложения побродить по песчаным равнинам. Бухта здесь удивительно живописна. Было бы просто жаль побывать здесь и самого главного не увидеть, да и потом вас ожидает сюрприз. Дорога вдоль набережной Трегье оказалась и впрямь очень красивой. На море начался прилив, в небе не было ни облачка. Они проехали около 2 лье быстрым алюром и беседовали лишь о красотах пейзажа, об увеселениях в Морле и в Париже. Батлер сожалел, что не часто приходится там бывать. Он рассказывал о своих путешествиях за моря. Много на своем веку повидавший, он с любовью говорил о далеких странах, об Индии, о крупных островах в Индийском океане. Так они доехали до маленькой рыбацкой деревушки под названием Дурдив. Так назывался и ручей, на котором стояла деревня. В центре ее начиналась дорога, уходящая дальше в сосновый бор, где пахло дивной свежестью. Вдруг деревья перед ними расступились, словно поднялся занавес в театре, и показался изумительный пейзаж. Голубая лента залива с разбросанными по ней скалистыми островками а в центре угрожающе высилась старинная крепость. На зубчатых стенах бронзы отливали на солнце стволы орудий. Фелисия, игравшая роль праздной путешественницы, указала туда зонтом. — Что это там? Как будто укрепленный замок? — Так и есть. Чуть помолчав, ответил батлер. Но заминка вышла настолько незаметной, что непонятно было, нарочно он так сделал или нет. Его называют замок Торо. Этот замок был построен в 15 веке для защиты Марле от набегов англичан. А что там сейчас? По-прежнему воюют против англичан? Батлер отвел глаза, не пожелав встретиться взглядом с Гортензией, пристально посмотревшей на него. — Там теперь тюрьма, — коротко ответил он. — Тюрьма, из которой не сбежишь. Это было сказано даже чересчур резко, словно на этот раз он хотел подчеркнуть свои слова. — Понятно, — тихо сказала Гортензия. — Раньше против англичан, а теперь против французов, в основном против тех, кто остался верен императору. Загорелое лицо судовладельца внезапно приняло красноватый оттенок. — Понятия не имею. В Морле никто ничего не знает о заключенных. Кто они? Сколько их, как зовут? Но давайте забудем об этом. Слишком грустная тема для такого погожего дня. Смотрите, вот и мой сюрприз. Снова тронувшись, карета приблизилась к ограде какого-то зеленого парка. В центре парка стоял дом, один из тех средневековых бретонских замков, которые были построены на века. Сиреневые гранитные стены под низкой крышей способны были выдержать любую непогоду. Это жилище походило на человека, собравшего все силы перед боем, хотя декоративные резные каменные арки, украшавшие двери и окна, и словно распустившиеся цветами в небе розетки на щипцах крыши с коньком, пленяли удивительной красотой и изяществом. Дом стоял, словно прислонившись к молодым сосенкам, защищая их от морского ветра. А огромные голубые цветы на клумбах перед фасадом делали его похожим на старого помещика, разодетого как на свадьбу. К величайшему удивлению Гортензии, эти цветы назывались ее именем. — Так они растут в Британии. А откуда они у вас? — Вы хотите сказать, почему они растут в Британии? — Эти цветы привезены сюда из китайских лесов. Давным-давно на одном из наших кораблей их доставили мои бабушки. Это было, я думаю, гораздо раньше, чем бугенвильский ботаник Жан Коммерсон привез эти гортензии в королевские сады. Вам они нравятся? Многозначительный взгляд Фелисии вовремя напомнил крестнице королевы Гортензии, что пока ее имя Люси. — Очень нравится, — улыбнулась она. — Мне нравится все голубое. Она и сама в голубом ситцевом платье, перетянутом на талии широкой ленты, и в голубом чепце напоминала каскад лазурных струй, и батлер искренне ею залюбовался. — Как же вам не любить этот цвет, если он вам так идет? А теперь поспешим. Нас ожидает обед. Стол накрыли за домом, под венцом из ломоноса, а обед их состоял из креветок и устриц с поджаренным хлебом и соленым маслом, роскошного омара, подрумяненного на костре, из голубиного паштета, сыра, что изготавливают монахи из аббатства Ла Мейерс, и, наконец, изобильно посыпанного сахаром торта. Это было что-то вроде пирога с кремом и изюмом, политого соком цветов апельсинового дерева. И ко всему прочему, отонское вино ему отдали предпочтение дамы. В последнее время, наверное, от морского воздуха у них разыгрался аппетит. После обеда на столе появился ароматный густой кофе. Допив свою чашку, батлер извинился перед Фелисией. — Не разрешите на минутку увести от вас, миссис Кеннеди. Я хочу ей кое-что показать, а для вас, уверен, это будет вовсе неинтересно. Отказать было невозможно. Смирившись с своей ролью приживалки, Фелисия согласилась со всей любезностью, на которую была только способна. Гортензия чуть было не ответила, мол, все, что интересует ее столь же интересной подруге, однако сочла, что это было просто невежливо. И, улыбнувшись, брошенной на произвол судьбы Фелисии, которой, кстати, слуга уж нес целое блюдо сладости и свежий кофе, она поднялась и пошла за хозяином к дому.